Глава 14. Авантюристы. Записав необходимые данные на клочке пергамента, Ишпен взмахнула над ним рукой и подняла небольшой ветерок, чтобы осушить свежие чернила. В ожидании, пока все высыхало, она решила завязать разговор с человеком, который только что представился Мамоном. Если честно, их разговор сложился бы куда лучше, если бы на его физиономии хоть йота радостных эмоций. «Так, а теперь давайте начнем обучение». «Обучение?» Мамон вопросительно посмотрел на регистраторшу, не понимая, о чем идет речь. «Ах, у меня будут проблемы, если я не объясню». Ишпен уже задумалась схватиться за голову, как вдруг вспомнила, что сегодня гильдия практически пустовала, а раз так, ей захотелось побыстрее закончить с объяснениями. «Обучение – это, как бы вам сказать, в профессии искателя приключений есть множество подводных камней. Поэтому, чтобы застраховать гильдию от жалоб пострадавших новичков, мы проводим вступительный тренинг». Удивительно, что многие люди не понимают таких элементарных вещей, ведь гильдия пытается снизить уровень смертности среди авантюристов низшего ранга за счет обучения их азам приключенческого дела. Тем более, даже если отказаться от предложенного тренинга, деньги, потраченные на вступление в гильдию, все равно не будут возвращены. «И это все?» «Да, это все». «Тогда что это за тренинг такой?» Ишпен чувствовала некий дискомфорт в своем голосе, но она продолжила диалог, не понимая, откуда он появился. «Речь идет о базовых знаниях искателя приключений». «Так значит, вы не будете проверять мои навыки владения мечом?» «В этом нет необходимости. Раз вы решили отправиться в путешествие со слабыми навыками и экипировкой, то ответственность за собственную жизнь целиком и полностью лежит на вашей совести». «Да, вы правы». Заметив, как Мамон понимающе кивнул на ее предостережение, Ишпен могла только криво улыбнуться. Хоть и казалось, что Мамон полностью понимал ситуацию, в которой он оказался, помимо него было множество других неосведомленных дураков, которые верили, что гильдия обеспечит их всем необходимым. Другое дело, если у новобранцев было достаточно денег, чтобы нанять профессионального инструктора. Но в большинстве случаев авантюристы не решались на подобные затраты. Гильдия практически никогда не поручала важные задания рекрутам, и это, безусловно, помогло снизить уровень отсева. В любом случае, гильдия не являлась настолько профинансированной структурой, чтобы смогла бы обучать всех приключенческому делу. Наоборот, она была более заинтересована в тех авантюристах, которые смогли доказать свою эффективность. А вот уже сам Мамон был из числа тех, кто находился под большим знаком вопроса. Обучение, как правило, состоит из элементарных знаний о гильдии авантюристов. Например, сведения о сложности запросов и их вознаграждении. Эх, как всегда. Речь шла о том, чтобы дать ему базовую информацию с самого начала. Когда чернила на свитке наконец-то высохли, Ишпен проверила их указательным пальцем и положила в отдельную коробку. Ну а теперь давайте приступим к обучению. Это не займет много времени, но если хотите, мы можем расположиться в другой, более удобной обстановке. Ишпен многозначительно посмотрела на дверь, ведущую в следующую комнату. Здание гильдии представляло из себя четырехэтажный дом, на первом этаже которого находился большой зал для приема посетителей, а также небольшие комнаты для важных встреч, которые сейчас пустовали. В дальней части первого этажа находилась лестница на второй и третий этаж, рядом с которой был пост охраны. На втором и третьем этажах находились хранилища документов и комнаты персонала. На четвертом этаже располагался кабинет управляющего, сейфы для важных документов и аналогичные залы, где хранилась секретная информация. На данный момент ни один искатель приключений не занимал эти помещения. В таком случае неплохо будет воспользоваться моментом, делать мне все равно нечего. Не то, что обучение не могли проводиться за регистрационной стойкой. Напротив, в основном они проводились именно здесь. Просто у большинства людей нет столько свободного времени и терпения на выслушивание нудных лекций об устройстве гильдии авантюристов. По сути, предложение Ишпен вытекало из ее желания сменить обстановку и немного развеяться. Но, видимо, ее желанием было не суждено сбыться. «Благодарю, но у меня и так все устраивает». «Ладно». «Да блин, разве сложно понять одинокую женщину?» -5. Нет. Даже -10 очков за невнимательность». Хоть ей было жаль, что ее план по смене дислокации не увенчался успехом, но она продолжила этот разговор, чтобы скорее закончить обучение. «Тогда начнем». Она глубоко вздохнула. «В первую очередь, гильдия отсчитывает у авантюристов около 20% вознаграждения за изучение запросов. Например, если это работа по уничтожению монстров, разведчик гильдии будет вынужден установить тип и количество появившихся чудищ. Но если вы сообщите о некорректности предоставленной информации – тогда удержанные за разведку средства будут выплачены вам. Тем не менее, есть вероятность, что ситуация изменится после проверки. От этого никто не застрахован. Поэтому будьте осторожны. Другое дело, когда гильдия не успевает собрать достаточной информации из-за определенных обстоятельств. Но в этом случае налогообложение падает примерно на 5%, а остальная собранная гильдией сумма будет использована на выяснение причин задержки и компенсации пострадавшим. И еще, если вам вдруг примете за задание, не связанное с гильдией авантюристов, тогда знайте, что наша организация не будет проводить расследование или выступать в качестве посредника. С вознаграждением закончили. У вас есть вопросы? Глаза Мамона в изумлении смотрели на поток слов, исходящих изо рта Эшпен. Скорость ее речи была такова, что казалось, будто она читает из какого-нибудь справочника. Но Эшпен излагала все так четко и понятно, что сама мысль о совершении ее ошибки была неуместной в данный момент. Было время, когда она читала с пергамента и нередко спотыкалась, когда ей задавали вопросы. Однако нынешняя Эшпен стала непобедимой. Она была на 100% уверена, что сможет нанести удар с любой неожиданной стороны. Мало того, она любила издеваться над неопытными авантюристами. Ее коллеги не раз говорили о ее дурном увлечении. Но Эшпен не могла так просто остановиться. «Похоже, что нет. Другими словами, гильдия берет на себя ответственность за сбор информации, а нам остается только проверить достоверность предложенных данных. Но в случае, когда мы беремся за неофициальный запрос, все риски мы берем на себя. Я все правильно понял?» И в тот миг на идеально ухоженном лице Эшпен появилась улыбка. «Все правильно, господин Мамон. Может, мне рассказывать быстрее?» Эшпен решила не упускать шанс на победу, при этом не подавая об этом вид. А Мамон, в свою очередь, и дальше сохранял спокойствие. «Далее у нас идут штрафы за невыполнение запроса. Если вы получили преждевременную оплату, вам придется возместить заказчику сумму, эквивалентную полуторакратному платежу. Если аванса не было, тогда вы будете должны оплатить 20% от стоимости запроса. Проще говоря, компенсируете клиенту часть, потраченную на расследование гильдии. Опять же, это в том случае, когда запрос не выполнен, а отведенное на это время исчерпалось. В основном эти штрафы идут в сторону увеличения премии, чтобы завлечь авантюристов более высокого ранга. Кстати, поскольку гильдия прилагает все усилия, чтобы должным образом расследовать все запросы, до сих пор не было случаев, когда клиент запрашивал что-то невозможное у искателя приключений. Но, как упоминалось ранее, если это работа без участия гильдии, вы остаетесь сами по себе. Иногда запрос не может быть выполнен из-за двойного бронирования или ошибки клиента, но такие случаи редкость и являются исключением из правил. Существуют и другие исключения, поэтому если вы сообщите о них в гильдию, штраф за невыполнение запроса будет аннулирован. Однако я не рекомендую вам ожидать многого. Так, со штрафами у нас все. У вас есть вопросы? Нет, никаких. Эшпен внимательно посмотрела на Мамона, чтобы узнать, следит ли он за ее объяснениями или нет. Она хотела прочитать это по его выражению лица, но... Я не могу его прочитать. Эшпен неосознанно стиснула зубы. Она не могла ничего сказать, кроме того, что он отличается от обычного жителя деревни. «Грозный противник», – подумала она. Но насколько грозный, могла догадаться только Эшпен или кто-то другой, кто обладал подобными навыками. Он был сильным противником, да таким, которого редко когда встретишь даже в дикой глуши. Теперь давайте я объясню вам про ранги искателей приключений и их классы. По сути, такие люди, как вы, Мамон, являются новичками. На этом весьма непримечательном пути, после выполнения 5 запросов, вы получите право пройти экзамен на профпригодность, и в итоге можете получить рекомендательный лист. Само же тестирование будет проводиться во время охраны торгового каравана при пересечении нескольких опасных мест. Запомните, что в пути всегда существует вероятность встретиться с монстрами. Но я не буду отрицать шанс того, что путь может пройти спокойно, у 2 из 5 приключенцев все так и происходит. У меня вопрос. Поток слов, который вылетал изо рта регистраторши, будто из пулемета, Мамон неожиданно прервал поднятием руки. Эффект внезапности и страх, что ее могут прервать в любую секунду, овладел ее разумом. «Значит ли это, что я могу просто взять и отказаться от этого права?» «Все так, но...»